Что ты об этом думаешь, Эл? Нужны шарики, — буркнула она, следя за руками Алика, как кошка за мышью. Совершенно верно, — согласился Осборн. Какой же праздник без воздушных шариков? Алик передвигал стаканчики. По ходу дела он твердил подобающую случаю абракадабру. Ларри шагнул к столу. «На этот раз она угадает», — сказал он. Стаканчики встали на свои места. Элла тут же хлопнула потому, что оказался слева от нее. Алик поднял стаканчик. «Умница!» — похвалил ее Осборн. «Умница!» Не успел Алик приступить к повторению фокуса, как они все услышали шорох, едущий по гравию аллеи машины. Замерли на секунду. А потом дружно бросились из комнаты и выбежали за парадную дверь как раз тогда, когда Уна выключала зажигание. Хотя дождь был очень мелкий, Алик принес из коридора большой зонт, с каким обычно играют в гольф, и раскрыл его над Ларри и Эллой. Священник стоял позади, все еще с пионами в руках. Уна вышла из машины. Ларри выпустил руку Эллы и, обойдя машину, подошел к пассажирской дверце. Открыл ее и наклонился, чтобы помочь Алисе. И, несмотря на то, что всего секунду назад она казалась совершенно апатичной, пожилая дама, заблудившаяся в одном из своих печальных воспоминаний, она внезапно ожила, схватилась за его руки и оторвала себя от сиденья. — О, Ларри! — простонала она. — Ларри, мальчик мой! Она припала к нему, вцепившись руками в его рубашку. А он обнимал ее, закрыв глаза, шепча ей на ухо, напевая в полголоса, как влюбленный, в то время как остальные, благоговея при виде такой отчаянной нужды одного человека в другом, смотрели на них, не смея вмешаться. Элла подошла к отцу и проснула палец в петельку для ремня у него на брюках. Ларри высвободил одну руку и прижал девочку к себе. Осборн прошептал что-то из Библии. Уна улыбнулась Алику, губы у нее дрожали. Для Алика эта сцена была исполнена самой отчаянной неловкости. Такого он еще не видел. И он уставился под ноги, на гравий, боясь издать какой-нибудь ужасный звук, взвыть от горя. «Может, войдем в дом?» — спросил он. Но никто не двинулся с места. Казалось, они замерли навсегда, оцепенев от избытка чувств. На следующий день Алиса Валентайн, подобно умирающей королеве в окружении придворных, лежала в своей старой кровати в Бруклинзе и объясняла близким, чего она от них требует и как теперь, в последние дни ее жизни, им себя вести. Несмотря на прилагаемые усилия и недостаток воздуха в легких, она говорила внятно и обстоятельно, хотя в число ее лекарств вошли новые, дающие более длинную и густую тень, и она блуждала от света к тьме с нерегулярностью, означавшей, что она больше не может быть уверена в здравости своего ума. Но при всем при этом ее удивило, что единственным человеком, кто ее понимал, оказался Алик. Она не могла пошевелить правой рукой, а потом увидела, что эту руку держит Ларри, сидящий рядом с ней на краю кровати. У него на коленях примостилась ее внучка, серьезная, как китайчонок. Девочке следует играть в саду, вместо того, чтобы сидеть в доме и смотреть на вещи, от которых ей будут сниться страшные сны. Она спросила, кто принес цветы. Алик кивнул на Денниса Осборна, и она рассмеялась, задохнулась, закашлялась и сказала священнику, что его преподобие располнел, и теперь она уж точно не станет его подружкой, даже если он выкопает для нее весь свой сад. Вот Сэмюэль... Неужели она это сказала? Сэмюэль знал, как осчастливить женщину. Наконец она повернулась к Брандо и велела ему проследить, чтобы все было именно так, как она просила. Хотя он довольно грубо выговаривал Уни, стоящей по другую сторону кровати. Она подумала, что может сильно разозлиться, если он сделает это еще раз. Конечно, он ведь иностранец. кондитер.